Глава 76. Я ввела присутствующих настороженным взглядом. Не готова я к такому преклонению. Вспомнились слова, написанные на станине песочных часов. Кольцо даст власть. Так вот она, власть. Получите, распишитесь. Не заставила себя долго ждать. Сотни драконов стояли предо мной на одном колене, склонив головы. Ничего себе почести! Ну, чего молчишь? Зашипела на меня Моргана. «Приветствуй свой народ!» «Мой!» Как же это странно звучит, будто по барабанной перепонке водили пенопластом. Рубить головы вампирам было куда проще, чем принять сан повелительницы драконов. Но дальше оставлять все как есть было бы странно. Поэтому набралась смелости и произнесла. «Приветствую всех! Поднимитесь, драконы!» Они встали. «И что теперь?» – зашептала я Моргане. «Не знаю. Это ты, повелительница, а не я». Она наслаждалась тем, что я попала в неловкую ситуацию. Вместо того, чтобы помочь, она глумилась. На помощь пришел Алекс. Он выступил вперед и провозгласил. «Друзья, этой ночью я впервые обернулся в дракона и сильно удивился этому. Рад, что такой я не один и что нас много. Но сейчас мой мир в опасности. Мы пришли к вам за помощью». «Что надо делать?» — выкрикнул один из драконов. Молоденький голубоглазый блондин с точеными чертами лица. «Надо выступить против вампиров. Они хотят восстать против людей». «Мы не можем подняться наверх», — вмешался еще один дракон. «Моргана покажет путь», — заверил его Алекс, а сам тихонечко прошептал. «Моргана, ты же сможешь провести всех нас обратно!» Но ответ последовал не от нее, а от того же самого дракона. «Мы пленники этого города. Никто из драконов не может выйти отсюда. К тому же у нас нет защитных колец, спасающих от солнца». Можно было бы предложить им выйти наружу ночью. Но вдруг не справимся за ночь. Что тогда? Сотни сгорающих на солнце драконов не входили в мои планы. Неясно, сколько может продлиться противостояние и насколько оно будет глобальным. Но, судя по словам Морганы, это будет великое побоище. Я бы с радостью обвинила Моргану во всех наших бедах, но поняла, что она была лишь орудием провидения. Маховик событий запустил мой отец, вколов первую вакцину. С того момента все было лишь вопросом времени. Все, что случилось, должно было случиться. Ведь не Моргана велела Тори вколоть мне вторую вакцину. И не Моргана поспособствовала поискам Грааля. К нахождению кольца она тоже не причастна. Так в чем ее винить? В том, что она стала одним из звеньев цепи, ведущей меня к борьбе людей с вампирами. Я и прежде понимала, что такое общество обречено на гибель. Не могут клыкастые демоны всю жизнь править бал. Они откровенно используют людей в качестве доноров, превосходят нас по силе, бессмертны, да еще норовят обратить каждого, кого заблагорассудится. Человечество на грани вымирания, и спасти его должна я. Только как вывести драконов на поверхность? Можно просто повелеть, а не подчиняться. Только я не готова рисковать их жизнями. Прежде я думала, что драконов не существует, а потом считала их монстрами. Но теперь знаю, что они всего лишь люди, которым суждено обращаться в драконов. Они такие же, как Алекс. Любя одного дракона, я не могу чураться остальных. «Я придумаю, как вывести вас на поверхность», — объявила я. «Да уж, оратор из меня тот еще. А теперь расходитесь». «Как зовут вас, госпожа?» – окрикнул меня кто-то. «Кейт, и не называйте меня госпожой. Достаточно звать по имени». «Как скажешь, Кейт». Похоже, драконы, ребята понятливые, раз не стали ужасаться, что к повелительнице драконов нужно обращаться по имени. Так будет лучше для всех нас. Народ стал расходиться, а Алекс привлек меня к себе и обнял за талию. «А я бы предпочел называть тебя своей госпожой». Он поцеловал меня в лоб. «Ты дракон и обязан слушаться меня. напомнила я с напускной строгостью. «Сказано всем Кейт, значит Кейт!» «Хватит миловаться!» — гневно одернула нас Моргана. «А разве тебе не полагается быть смиренной, как драконы?» Я решила воспользоваться властью и поставить ее на место. «Была бы драконом, была бы смиренной, но я ведьма, мы тебе не под отчет. А к чему тогда смиренный вид, опущенная голова?» Не поняла я. «Для антуража», — хмыкнула наглая девица. «Все ведьмы живут с драконами и почитают ту, которая повелевает их мужчинами. А мой мужчина пока не со мной. Да и когда станет моим, я не буду покоряться тебе. Не дождешься». А я и не ждала. Вот если бы она не дерзила, это было бы уже хорошо. Но ведьма Моргана не могла говорить спокойно, без снобизма. Вечно ее несло далеко и всерьез. Будто это она повелительница драконов и владычица всея земли. «Ладно, хватит припираться», – вмешался в наш спор Алекс. «Моргана, не советую трепать нервы Кейт. Хватит терзаться безответной любовью и досаждать нам. И я терплю твои выходки лишь из чувства благодарности за прошлое. Ценю твою жертву. Но я не просил тебя о ней, так что не надо заставлять меня чувствовать себя должным. Это был твой выбор – обменять свою молодость на мое кольцо оберег. И я не знал о твоих намерениях, иначе помешал бы. Но прошлого не изменить, а вот в мое будущее не лезь. Не вынуждай меня быть жестоким к тебе. Мне бы не хотелось оскорблять твои чувства. Но дальше так продолжаться не может. Я не буду твоим. Смирись». «Это ты смирись, что полюбишь меня», — зашипела она, изливая ярость. «Она достала меня». «Хватит!» – рявкнула я, топнув ногой. «Еще немного, и я съезжу ей по физиономии. Давай условимся, Моргана, о том, что ты придержишь свои чувства к Алексу и ненависть ко мне». В моей груди все клокотало негодованием. Аж перехватывало дыхание, настолько я была раздражена и горела желанием приструнить нахалку. Она тоже не была рада общению со мной. Но, видимо, понимала, что сейчас не лучшее время для выяснения отношений. «Хорошо, оставим эту тему», – примирительно сказала она. «Ссоры сейчас ни к чему. Попробуем научиться терпеть друг друга». И я кивнула и решила перейти к делу. «Давай вначале решим вопрос с драконами. Есть какие-то соображения на этот счет? Единственное соображение заключается в том, что вам нужно как-то обустроиться у нас в городе, пока мы не нашли выхода из положения. Предлагаю поселиться у меня, чтобы не жить на площади. Вопрос с драконами мы за один день не решим, так что приглашаю к себе на постой». «Не пойдем мы к тебе», — покачал головой Алекс. «Разместитесь прямо здесь у статуи дракона?» — съязвила она. «Найдем место», — отшил ее он. «И то верно. Ишь ты придумала жить у нее. Еще не хватает, чтобы она порешила меня во сне, лишь бы отобрать кольцо да заполучить Алекса. С такой, как она, надо держать ухо востро».